Глава 7. Отпускать козла отпущения. В феврале 1973 года Высоцкий взялся оформлять документы для своей первой в жизни поездки за границу. До этого, несмотря на то, что он вот уже более 2 лет как был женат на французской подданной, а жить гражданским браком они начали и того раньше, с конца 68-го, ему в этом праве постоянно отказывали. Но в самом начале 73-го года дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Наступал 4-й поворотный момент в его жизни, причем один из самых драматичных. Спросите, почему? Ведь внешне все выглядит как раз наоборот. Мечтой стать выездной тогда бредила чуть ли не вся советская интеллигенция, да и не она одна. Однако в случае с Высоцким имелись закулисные нюансы, о которых не каждый догадывался. Ведь сделать его выездным было необходимо тем силам, которые рассчитывали и дальше использовать его в той тайной психологической войне, которая велась на огромных просторах не только родной страны, но и далеко за ее пределами. Кстати, сам Высоцкий об этом догадывался, но легко пошел на это дело, поскольку, во-первых, иного пути у него не было, брак с иностранкой обязывал, а во-вторых, эта авантюра манила его своими щекочущими нервы перспективами, возможностью открыть новые горизонты. Это был очередной его прорыв в неизведанное, когда он уходил из одного дела в другое. Не случайно в том же 73-м он написал песню «Я из дела ушел». «Я из дела ушел, из такого хорошего дела, ничего не унес, отвалился, в чем мать родила. Не за тем, что приспичило мне, просто время приспело. Из-за синей горы понагнало другие дела». Знал бы Высоцкий, что скрывается для него лично за этой синей горой, глядишь бы и постерегся туда соваться. Впрочем, как уже говорилось, эта синяя гора обозначалась в его судьбе не по чьей-то злой воле, а по его собственной, когда он в 1967-м не просто решил познакомиться с Мариной Влади, а заполучить звезду в лапы. Он не знал, что платить за это обладание придется по самому высшему разряду. И так целых 5 лет Высоцкий ждал момента, когда ему разрешат наконец выезжать из страны как супругу звезды коммунистки. И вот наконец дождался. Почему же этот процесс длился столь долго? Судя по всему, все упиралось в большую политику, причем по обе стороны границы. Как уже говорилось, на родине вокруг Высоцкого бились 2 силы – либералы и державники. Первые его всячески крышевали, вторые боролись с ним. Правда, борьба эта не выходила за рамки дозволенного, то есть крутых мер против Высоцкого не принималось. Это вообще свойственно такого рода противостояниям, когда обе стороны заранее договариваются о границах своих действий друг против друга. И соблюдают определенные правила, которые должны сдерживать их от применения чрезмерной силы. Тем более, что в роли третейского судьи выступала третья сторона. В данном случае это были центристы во главе с Брежневым. Как мы помним, одним из главных крышевальщиков Высоцкого в верхах был шеф КГБ Юрий Андропов, который давно симпатизировал как Таганке, так и лично Высоцкому. Причин для того у него было много. Во-первых, в силу своих либеральных взглядов, во-вторых, по зову крови, оба были полукровками. У Высоцкого отец был евреем, мать русской, а у Андропова наоборот. В-третьих, Андропов любил поэзию, знал в ней толк и даже сам баловался на досуге перед этим делом. В сатирических песнях Барда главный чекист, как мы уже говорили, видел раблезианство советского разлива, которую он рассматривал как мощное идеологическое оружие в рамках подготовки к будущим либеральным реформам. И, наконец, в-четвертых, в той политической партии, которую взялся раскладывать шеф КГБ, на кремлевской шахматной доске, Высоцкому отводилась еще более существенная роль, чем это было ранее. Ведь в ближайших планах Кремля значилась разрядка, в которой Высоцкий должен был стать одной из разменных монет в рамках международных отношений на поприще идеологии. Как пел он сам: «Спать ложусь я вроде пешки, просыпаюсь ферзем». В 1967 году не случайно именно Андропов возглавил одно из важнейших силовых ведомств страны – КГБ. Тайной целью этого назначения было передать рычаги стратегического управления конвергенцией в руки человека, который был допущен к этим рычагам еще в бытность свою одним из руководителей международного отдела ЦК КПСС, одного из стратегических центров мелкобуржуазной конвергенции в советских верхах. Но если тогда Андропов участвовал в процессе в качестве одного из оркестрантов, то теперь дорос до звания дирижера. Именно тогда Андропов, а через него и мелкобуржуазное крыло конвергентов, установил связь с римским клубом, мощным институтом, входящим в структуру мирового закулисья. Как только это произошло, началось еще более активное сближение советской и западных систем по всем направлениям. Начиная от экономических, были заключены десятки соглашений с ведущими капиталистическими государствами. И активизировалась работа советских банков в Европе вроде Евробанка, в Париже Московского народного банка, в Лондоне и так далее. И заканчивая культурными, увеличилось число поездок деятелей творческой интеллигенции на Запад. Расширился процесс проникновения западной идеологии в СССР. Только в 1969 году у нас появилось 689 иностранных литературных изданий общим тиражом 35,9 миллиона экземпляров. А с середины 70-х этот процесс приобрел еще большие масштабы по всем направлениям. Под влиянием мелкобуржуазной конвергенции изменялся и менталитет советского человека, когда из недавнего коллективиста он начал превращаться в индивидуалиста. Процесс происходил постепенно в течение двух десятков лет, 1960-1980. То есть, несмотря на существование в обществе двух течений, патриотического и мелкобуржуазного, верх постепенно одерживало последнее. Почему именно оно? Ответ прост. Мелкобуржуазная стихия захватывала все большее число представителей советской бюрократии. С высоких трибун эти люди продолжали воспевать марксизм-ленинизм, а в душе давно от него отреклись. Несмотря на явное потепление отношений между Востоком и Западом, начавшееся в начале 70-х, идеологическое противостояние «Холодная война» между ними продолжалось, и Владимиру Высоцкому в этой войне отводилось особое место. Ведь с определенного времени он стал объектом пристального внимания не только со стороны родного КГБ, но и западных спецслужб, в частности американского ЦРУ, для которого главным стратегическим противником продолжал оставаться Советский Союз. Достаточно сказать, что до начала 70-х руководство разведывательной работы в Москве осуществлялось из Лэнгли. И оперативные работники, резиденты, действовали в основном только по указанию из Вашингтона. Но с 1972 года, накануне разрядки, московская резидентура получила более широкие полномочия и теперь могла действовать на свой страх и риск, не опасаясь окрика из Лэнгли. Получив более широкие полномочия и заметное увеличение бюджета на свои операции, московская резидентура заметно активизировала свои действия. Агенты ЦРУ в Москве имели подробную картотеку на всех советских диссидентов и не только держали их в поле своего внимания, но со многими из них контактировали. Высоцкий с ЦРУшниками на связи не состоял, но был в поле их зрения, как агент влияния, человек, который, будучи системным оппозиционером, числился в идеологических критиках советского режима. По тем данным, которые присылали им из Москвы коллеги, аналитики Лэнгли тщательнейшим образом изучали то влияние, которое оказывают песни Высоцкого на советских людей, точно так же, как они это делали с книгами Александра Солженицына, статьями Андрея Сахарова и других деятелей, критикующих советский режим. В КГБ, в международном отделе, естественно, об этом были прекрасно осведомлены и вели свою контр-игру. Заключалась она в следующем. Буквально накануне разрядки КГБ провел успешную операцию по расколу диссидентского сообщества. Летом и осенью 1972 года были арестованы двое видных советских диссидентов Виктор Красин и Петр Якир, которых КГБ рассчитывал заставить отречься от своих прежних идеалов и покаяться. Этот расчет полностью оправдался. Оба арестованных с января 1973-го, что называется, запели, сдали все свои связи и согласились на предложение руководства КГБ Андропова и Цвигуна публично осудить диссидентское движение в СССР. Ими было написано покаянное письмо обращения к советским диссидентам, а чуть позже, в сентябре, дана пресс-конференция в Московском киноконцертном зале «Октябрь». Все эти события заметно деморализовали диссидентское движение и на какое-то время ослабили его. Однако, нанеся удар по политическим диссидентам, советские власти провели обратные акции по отношению к инакомыслящим из творческой элиты, с тем, чтобы показать Западу, что к социальному инакомыслию в Советском Союзе относится иначе, чем к политическому. Под эту операцию угодили сатирик Аркадий Райкин и наш герой Владимир Высоцкий. Первому разрешили вернуться в родной город. В течение года ему было запрещено выступать в родном Ленинграде. И он с театром обитал в Петрозаводске. И не только возобновить там свои выступления, но и запустить на центральном телевидении сразу два своих проекта. Телефильм «Люди и манекены», 4 серии, и полнометражный документальный фильм «Аркадий Райкин». С Высоцким ситуация выглядела несколько иначе. Долгие годы он вел изнурительную борьбу за то, чтобы легализовать свое творчество. Ему хотелось выступать в лучших концертных залах страны, с трансляцией этих выступлений по телевидению, выпускать диски «Гиганты» и «Миньоны». Печатать в лучших издательствах книги своих стихов. Однако не все его просьбы разрешить ему это власти отвечали молчанием, либо невразумительными отговорками. За всем этим стояли определенные интересы обоих лагерей, державного и либерального. Дело в том, что, несмотря на серьезные разногласия, те и другие сходились в одном – в том, чтобы Высоцкий не получал полного официального признания. Почему так хотели вторые? Понятно, они считали песни Высоцкого идеологической крамолой, прекрасно понимая весь подтекст, который в них содержался. А вот либералами двигало иное. Они боялись, что полная легализация творчества их подопечного разом подорвет его статус главного бунтаря в среде творческой интеллигенции, как у него на родине, так и за ее пределами. То есть для них Высоцкий был своего рода разменной монетой в их отношении как внутри страны, так и за ее пределами. Они были заинтересованы в том, чтобы он оставался полузапрещенным певцом, поскольку полная легализация его творчества разом бы перечеркнула его имидж сопротивленца, который успел утвердиться не только в Советском Союзе, но и на Западе. Сохранение этого имиджа было выгодно либералам по двум причинам. Во-первых, оно значительно увеличивало популярность барда у широких кругов населения, запретный плод всегда сладок. Во-вторых, таким образом демонстрировалось, что в СССР существует системная оппозиция, которая имеет свои каналы выхода на массовую аудиторию. Многие публикации, которые выходили о Высоцком на Западе, были написаны под диктовку КГБ и представляли его именно как певца-сопротивленца, которого преследуют, но никак не допреследуют власти. Как уже отмечалось выше, сам Высоцкий, судя по всему догадывался о той роли, которую ему отвели кремлевские политтехнологи. В своем письме на имя министра культуры СССР Демичева, датированном летом 1973 года, певец писал: «Мне претит роль мученика, эдакого гонимого поэта, которую мне навязывают». А в песне того же года «Затяжной прыжок» высказался еще более откровенно: «Я попал к ним в умелые цепкие руки, мнут, швыряют меня, что хотят, то творят». Однако изменить ситуацию было не в силах Высоцкого. Он был всего лишь одной из фигур на шахматной доске кремлевских игроков. Его полуподпольность была выгодна советской партэлите и спецслужбам, как вторым при желании не составляло большого труда сотворить из Высоцкого второго Иосифа Кобзона с ежемесячным показом концертов по телевидению, статьями в прессе, приглашения в правительственные концерты и так далее. Но это не делалось. В верхах не дураки сидели, а люди с большими познаниями в области манипуляции. В свое время Максим Горький говорил одному высокопоставленному жандармскому чину, который его преследовал: «Вы поступили бы гораздо умнее, если бы дали мне орден или сделали губернатором. Это погубило бы меня в глазах публики». Советские жандармы учли этот опыт и сделали все от них зависящее, чтобы Высоцкий не стал орденоносцем, поскольку оппозиционеру было легче окучивать массы. Его специально периодически прессовали, а также создавали все условия, чтобы в своем жанре он не имел серьезных конкурентов. Особенно заметным это стало накануне разрядки, когда Высоцкому намеренно расчищали поле для его деятельности, параллельно убирая конкурентов. Под последним имеется в виду Александр Галич. Еще весной 1972-го произошло сразу несколько событий, которые ясно указывали на то, что власти начали, пусть частичную, но на легализацию Высоцкого. Во-первых, его приняли в Союз кинематографистов СССР. Во-вторых, утвердили на главные роли в двух фильмах корифеев советского кинематографа: четвертый А. Столпера и «Плохой хороший человек» Иосифа Хейфица, чего с ним до этого еще не бывало, поскольку ранее роли подобного плана с определенным философским подтекстом он играл только в театре «Галилей», «Гамлет». В-третьих, ему разрешили выпустить на фирме грамзаписи «Мелодия» сразу два «Миньона». И, наконец, в-четвертых, в начале 1973 года сделали выездным. Символично, что выдача визы Высоцкому совпала с введением в состав Политбюро Юрия Андропова 27 апреля. Тем самым повышался вес главного чекиста как внутри советской элиты, так и в международной политике. Последним шефом КГБ в составе Политбюро был Лаврентий Берия. Он сохранял этот пост до июля 1953-го. С тех пор, то есть почти ровно 20 лет, руководители КГБ в высший советский ареопаг больше не входили. Кроме этого, введение Андропова в Политбюро приведет 16-летнее отсутствие в нем евреев. До этого таковым был был Лазарь Каганович, отправленный в отставку в 1957 году. Выдача визы Высоцкому была совместным решением Юрия Андропова и главы союзного МВД Николая Щелокова. Отметим, что оба силовых руководителя считались ярыми антагонистами, причем их вражда имела не только ведомственный характер, но и идеологический. Андропов поддерживал западников, а Щелоков в то время благоволил к русским националистам, например, защищал и главного идеолога Александра Солженицына. Однако в случае с Высоцким они нашли взаимопонимание. Удивительного в этом ничего нет, если вспомнить, что в разрядке были заинтересованы почти все кланы советской партэлиты. Повторимся, что на решение советских властей сделать Высоцкого выездным именно весной 1973-го во многом повлияла целая череда событий, которые происходили как внутри страны, так и далеко за ее пределами. Так, незадолго до его отъезда 20 марта на очередном заседании Политбюро, Брежнев внезапно выразил свое возмущение тем, что с лиц еврейской национальности, навсегда покидающих СССР, советские власти взимают непомерные налоги, речь идет об уже известном нам указе от августа 1972-го. Этим пользуются враги разрядки в США, который раздувает истерию по этому поводу, пытаясь вбить клин в добрые отношения, которые связывали Брежнева с президентом США Ричардом Никсоном. «Этому надо положить конец», – потребовал генсек. В итоге Политбюро приняло решение отпустить в ближайшее время в Израиль 500 человек без всяких проволочек и взимания денег. Спросите, при чем тут Высоцкий и его виза? Во-первых, в его жилах тоже текла еврейская кровь. Во-вторых, он считался главным фронтменом именно либеральной еврейской интеллигенции. Поэтому выдача ему визы вполне укладывалась в стратегию Кремля по раздаче пряников либералам. Другая причина сделать Высоцкого выездным крылась в событиях, которые происходили тогда во Франции, в стране, которой наш герой с недавних пор был привязан личными узами, браком с Мариной Влади. А происходило там следующее. С конца 60-х во французской экономике наблюдалась весьма благоприятная конъюнктура. Она продлится несколько лет, когда ежегодные темпы роста валового национального продукта были выше, чем в других высокоразвитых капиталистических странах. В итоге, к 1973 году Франция по объему экспорта догнала Японию и стала третьей после США и ФРГ мировым экспортером в капиталистическом мире. Этот рывок позволил руководству страны значительно повысить свой рейтинг доверия у населения, в том числе у многомиллионной армии рабочего класса, отобрав очки у левых партий, социалистической и коммунистической. Чтобы вернуть себе утраченное, левые решили объединиться. Именно под это объединение ФКП сменился лидер вместо Вальдека Роже, который руководил партией с 1964 года. К власти пришел Жорж Марше. С 1970 года он являлся заместителем генерального секретаря. А Роше был отодвинут на декоративный пост почетного председателя ФКП. Кстати, смена пажеского караула происходила при весьма анекдотических обстоятельствах. Дело в том, что первоначально Роже должен был сменить другой человек, у которого была весьма неблагозвучная для русского уха фамилия – Жан Гондон. Естественно, когда об этом стало известно в Москве, там схватились за голову. Можно себе представить, как комично могли выглядеть описания встреч Брежнева с новым руководителем ФКП в советских средствах массовой информации. Короче, Кремль самым категорическим образом настоял на том, чтобы руководителем ФКП был выбран другой человек. При этом повод был придуман следующий. Дескать, Жан Гондон является отпрыском графского рода, который до сих пор владеет историческим замком в городке Сен-Гондон в департаменте Луаре. В итоге к руководству ФКП был приведен Жорж Марше. Отметим, что и здесь интересы КГБ и международного отдела ЦК КПСС опять разошлись. Дело в том, что на Лубянке были подозрение, что Марше в годы войны сотрудничал с фашистами. В течение года он жил на оккупированной немцами территории и работал на одном из их предприятий. Поэтому чекисты были против его кандидатуры как генсека. Но международники убедили Брежнева, что эта информация недостоверна. В июне 1972-го левыми партиями Франции был подписан объединительный пакт, с которым они должны были пойти на мартовские выборы следующего года. Свои подписи под ним поставили три партийных лидера – Жорж Марше, ФКП, Франсуа Миттеран, ФСП, и Фабр, ДЛР, движение левых радикалов. Затем началась предвыборная гонка, во время которой ФКП оказалась в трудном положении. Во-первых, против нее направили свои атаки правящие партии, во-вторых, с ними заодно порой выступала ФСП, поскольку была заинтересована в ослаблении позиции коммунистов. Как говорится, дружба дружбой, а табачок врозь. Главной фишкой этих А так, были обвинения в КПФ в том, что она является не самостоятельной партией, а филиалом КПСС. Дескать, поэтому в августе 68-го ее руководство испугалось осудить Москву с завод войск в ЧССР, выполняя волю Кремля. Эти обвинения во многом справедливые, о чем может свидетельствовать хотя бы история с выборами Марше, были поданы таким образом, что многие французы в них поверили. В итоге результаты выборов оказались не за социалистами. Несмотря на то, что за ФКП проголосовало 5 миллионов человек, 21,25% избирателей, а за ФСП 4 миллиона 580 тысяч, 18,8%. Однако, по сравнению с итогами выборов в 1968 году, успех сопутствовал социалистам. Прирост голосов у них оказался большим, чем у коммунистов. Обо всех этих перипетиях предвыборной борьбы докладывали в Москву аналитики советского посольства в Париже. Они же вполне вероятно самым положительным образом оценивали возможный приезд туда Высоцкого. Видимо, учтя все эти выкладки в Москве и решили подыграть французским коммунистам, выпустив во Францию человека, которого на Западе называли одним из главных советских певцов-диссидентов. Это должно было символизировать тот самый демократизм советского режима, в признании которого ему так истово отказывали критики французской компартии. Ведь буквально следом за Высоцким в июне во Францию с официальным визитом должен был приехать сам Брежнев, который вовсе не был заинтересован в том, чтобы та же ФСП устроила ему обструкцию как душителю свобод. Здесь кто-то может вполне резонно предположить, что вся эта история с выдачей визы Высоцкому была связана именно с последним событием, визитом Брежнева. Однако напомним, что это была вторая поездка советского генсека во Францию. В первый раз это случилось полтора года назад, в октябре 71-го. Спрашивается, почему же тогда Высоцкого не сделали выездным? Видимо, потому что, во-первых, в раскладах советских руководителей тогда этот акт выдачи визы выглядел преждевременным как по причинам внутренней политики, так и внешней. Во-вторых, в самой Франции ситуация была иной. С созданием Союза левых сил официальный Париж вынужден был считаться с левыми и не стал возражать против того, чтобы муж одного из видных членов ФКП Марины Влади имел возможность регулярно приезжать во Францию. Тем временем, буквально накануне отъезда Высоцкого за границу, в органе ЦК КПСС, газете «Советская культура», номер от 30 марта, появилась статья с критикой концертной деятельности Барда. Автором публикации был журналист Шлиффер, который, описывая февральские концерты Высоцкого в Новокузнецке, обвинял его в стяжательстве, погоне за длинным рублем. Цитирую. Едва ли не на второй день пребывания Владимира Высоцкого в Новокузнецке публика стала высказывать и недоумение, и возмущение. Владимир Высоцкий давал по 5 концертов в день. Подумайте только, 5 концертов. Всего за 4 дня пребывания в городе Барт дал 16 концертов. Хотя существовал приказ Минкульта РСФСР, запрещавший проведение нескольких концертов в день. Получился же форменный чёс, как выразились бы сегодня Фёдор Розаков. Обычно концерт длится час 40 минут, иногда час 50 минут. Помножьте на 5. 9 часов на сцене – это немыслимая и невозможная норма. Высоцкий ведет весь концерт один, перед 1000 зрителей. И, конечно же, от него требуется полная отдача физической и духовной энергии. Даже богатырю Илье Муромцу от искусства непосильна такая нагрузка. Но одной коротенькой заметкой дело не ограничилось. Ниже шел комментарий самой газеты, в котором сообщались и другие вопиющие факты. Например, то, что концерты Высоцкого шли частным порядком, помимо Росконцерта, по личной договоренности с директором местного театра Барацем из согласия областного управления культуры. То есть директор театра, нарушив все законы и положения, предложил исполнителю заключить коммерческую сделку. Артист, нарушив всякие этические нормы, дал на это согласие, представив на суд зрителей программу, которая не была утверждена наверху. Помимо этого выяснилось, что Высоцкий вообще не входил в список вокалистов, которые пользовались правом на сольные программы. Короче, кругом были одни нарушения. Трудно поверить в то, что все вышеперечисленные незаконные операции Высоцкого, нарушение запрета на сольные программы, несколько концертов в день и так далее, были тайной за семью печатями для вышестоящих инстанций. Естественно, там обо всем прекрасно знали, либо догадывались. Но закрывали на это глаза, поскольку подобного рода коммерческая деятельность за последние примерно 10 лет приобрела в СССР вполне узаконенные формы, ну пусть или полулегальные. Все это было следствием капитализации советской системы, которая затронула все стороны жизни общества и была выгодна всем, но в первую очередь людям, кто стриг с этого купоны, артистам, администраторам, чиновникам филармонии и даже иной раз и партийному начальству. В заметке Шлифера о последнем не было сказано ни слова, но вполне можно предположить, что свой навар с концертов Высоцкого мог иметь и местный обком партии. Скажете, преувеличение? Однако в советских средствах массовой информации подобные факты иногда озвучивались. Например, в той же «Советской культуре» в первой половине 70-х была статья о левых гастролях известного певца Паллада Пюльбюль-Оглы на российской по российской глубинке, где черным по белому писалось, что часть навара организаторы гастроли передавалась в местный обком. Возвращаясь к Высоцкому, отметим, что он, видимо, прекрасно понимал, что главным поводом к появлению заметки о его новокузнецких концертах было отнюдь не желание писавшего и тех, кто за ним стоит, изменить коммерческую систему, пустившую глубокие корни в советском искусстве. Все упиралось в политику, то есть дело было в заинтересованности определенных сил лишний раз осложнить его судьбу. Тот день 30 марта 1973 года оказался для Высоцкого только наполовину черным. Именно тогда АВИР поставил свое добро на его документах для выезда за границу. И хотя впереди еще предстояло утверждение документов в более высокой инстанции, в МГК КПСС, однако один барьер Высоцким был благополучно преодолен. Сам артист был в недоумении от того, как складывалась ситуация, поскольку власть совершала аналогичные поступки, печатный орган ЦК долбал его и в хвост, и в гриву, чуть ли не грозя судебным преследованием, а АВИР, не без санкций КГБ, разрешал выехать за границу. Но повторимся, эти, казалось бы, алогичные события четко укладывались в ту борьбу, которая велась вокруг Высоцкого в высших эшелонах советской элиты, а также в те события, которые происходили далеко за пределами страны. А логичность действий властей, на мой взгляд, могла объясняться следующим. Видимо, в верхах до последнего момента шла борьба между крышевателями Барда и теми людьми, кто не хотел делать ему такой поблажки, превращать его в выездного. Последние тянули время, а сами между тем готовили идеологическую атаку на певца, имея целью взвинтить его внутреннее состояние до предела. Вполне вероятно, что таким образом они надеялись, проиграв, выиграть, делали расчет на психологический срыв Высоцкого, после которого он мог принять решение остаться на Западе. Ведь это была первая подобная статья о нем, если раньше его обвиняли в том, что он поет не те песни, то теперь уличали в стяжательстве и махинации с гастрольной деятельностью, что грозило судебным преследованием. Как мы знаем, эта задумка не удалась, нервы у Высоцкого оказались крепкими. Статья в «Советской культуре» явится поводом к тому, чтобы о Высоцком впервые заговорили влиятельные идеологические печатные рупоры за границей. До этого о Высоцком там чаще всего вещали разные радиоголоса. Например, такая влиятельная газета, как «Нью-Йорк Таймс», которая принадлежала еврейскому лобби в США, и, как и две другие, «Вашингтон Пост» и «Уолл-стрит Джорнал», Еще в 1896 году «Нью-Йорк Таймс» приобрел выходец из немецких евреев Окс, а главным редактором стал Розенталь. Последнего потом сменил Френкель, а владельцем стал Сульцбергер и так далее. Подобная практика продолжалась на протяжении последующих десятилетий, так что статья Хедрика Смита о Высоцком, внушительная по своим размерам, появилась именно в этой газете не случайно, а как попытка лишний раз пропиарить Высоцкого в среде именно еврейского истеблишмента. Пиар Барду был устроен солидный. Смит, например, сообщал следующее. Господин Высоцкий, которому около 40 лет, это третий полуофициальный трубадур, который стал хорошо известен в последние годы. До него два писателя, Булат Акуджава и Александр Галич, были наказаны за свои сомнительные песни. Господин Акуджава был исключен из коммунистической партии в прошлом году и тут же, кстати, восстановлен, о чем журналист почему-то сообщить забыл, Федор Розаков. А господин Галич был исключен из Союза писателей, потому что он отказывался дезавуировать иностранные публикации своих остро-сатирических произведений о сталинизме и советской политической жизни. Большинство советских интеллектуалов находят господина Высоцкого сравнительно более умеренным, особенно когда он поет перед большими аудиториями. Тем не менее, советская культура указывает на официальное неодобрение некоторых из его песен, отмечая, что их литературные достоинства не всегда одинаковы, и цитирует главу официального концертного агентства, выражающего недовольство, что его концертные программы никогда не были одобрены и утверждены. Несмотря на все эти события, 12 апреля благополучно завершилась эпопея с разрешением Высоцкому выехать за границу. Как мы помним, в эту историю были вовлечены различные силы, как в самом СССР, так и во Франции, из-за чего выдача визы Высоцкому затянулась почти на полтора месяца. Вполне вероятно, что проволочки могли возникнуть и по вине французской стороны. В том апреле в Париже сменился министр иностранных дел, в это кресло сел Мишель Жобер, который впервые для Франции не был профессиональным дипломатом, но был личным другом президента страны Жоржа Помпиду. Эта смена караула во французском МИДе могла иметь непосредственное отношение к нашему герою, поскольку чехарда с новым назначением отразилась и на тех службах, которые отвечали за выдачу въездных виз. Тамошние чиновники, держа нос по ветру, видимо, ждали директив от Елисейского дворца. Вспоминает Марина Влади. «На следующее утро специальный курьер приносит тебе заграничный паспорт взамен того, который каждый человек в СССР должен иметь при себе. По всем правилам оформленная виза, на которой еще не высохли чернила, и заграничный паспорт у тебя в руках. Не веря своим глазам, ты перелистываешь страницы, гладишь красный картон обложки, читаешь мне вслух все, что там написано, мы смеемся и плачем от радости». Лишь гораздо позже мы осознали невероятную неправдоподобность ситуации. Во-первых, посыльный был офицером, а во-вторых, он принес паспорт в зубах, как ты выразился, а ведь все остальные часами стоят в очереди, чтобы получить свои бумаги. Приказ должен был исходить сверху, с самого высокого верха. Буквально накануне получения визы Высоцкий родил на свет очередную нетленку, песню про козла отпущения, и опять под видом шуточной песни миру была въявлена сатира на советскую действительность и место самого Высоцкого в ней. Речь в песне шла о том, что в некоем заповеднике, то есть в СССР, жил да был козел, роги длинные, Высоцкий. Хоть жить ему приходилось с волками, намек на советские власти, но он блеял песенки все козлиные, то есть неугодные волчьим властям. И хотя толка с него было, как с козла молока, но и вреда, однако, тоже никакого. Здесь Высоцкий заблуждался. Вред своими песнями он, конечно, наносил меньше, чем, например, Александр Галич своими. У того антисоветский подтекст буквально вылезал наружу. И уж тем более их нельзя было сравнить с диссидентскими прокламациями. Однако основы советской идеологии они все же подтачивали. поскольку почти в каждом из них имелся тот самый пресловутый подтекст, причем отнюдь не провластный, а даже наоборот. Сам Высоцкий, считая основы советской идеологии прогнившими и кондовыми, видимо, всерьез полагал, что, разоблачая их, он делает благое дело. Однако точно так считали многие столетия назад и талмудисты, которые с наименьшим азартом боролись с великим хазарским каганате, со сторонниками официальной идеологии караимами, итогом чего и стало последующее разрушение этого самого каганата. Вспомним слова Розанова в адрес евреев. «Не подкрадывайтесь к нам с шепотом, вы же образованный человек и писатель, и должны ненавидеть это подлое правительство». Так вот, у Высоцкого это не шепот был, а настоящий вулкан страстей. Но вернемся к песне про козла отпущения. Далее в ней сообщалось, что этот вот невинного козлика с толпы заповедника за его стоическое терпение взяли и избрали в козлы отпущения. Периодически били, а за это делали разного рода поблажки. Например, сделали его выездным. Берегли козла как наследника. Вышло даже в лесу запрещение с территории заповедника отпускать козла отпущения. Эти строчки, написанные еще до получения Высоцким официальной визы, ясно указывают на то, что он догадывался, выездным его очень скоро обязательно сделают. Далее в песне речь шла о том, что от свалившихся на его голову благ козел отпущения сильно осмелел и стал вести себя не по ранжиру, назвал волк сволочью, начал рычать по медвежьи, короче, оборзел. По Розанову в открытую стал ненавидеть подлое правительство. Концовка у песни была такая. В заповеднике, вот в каком забыл, правит бал козел не по-прежнему. Он с волками жил и по волчьи взвыл, и рычит теперь под медвежьему. Отметим, что в первоначальном варианте песни концовка была иная, более революционная. А козлятушки-ребятки засучили рукава и пошли шерстить волчишек в пух и клочья. Отчего теперь стесняться, если и глава от лесного льва имеется полномочия? Ощутил он вдруг остроту рогов и козлиное вдохновение. Росомах и лис, медведей, волков превратил в козлов отпущение. Намек был более чем прозрачен. Высоцкий предупреждал власть придержащих, что, будь его воля, он бы со своими единомышленниками, козлятушками, ребятушками, отшерстил бы их в пух и плочья, понимая, что такая концовка могла ему дорого обойтись, как пел он еще в первой половине 60-х. Это значит, не увижу я ни Рима, ни Парижу никогда. То есть его недоброжелатели могли и визу аннулировать. Высоцкий от нее благоразумно отказался. В своей песне Высоцкий дал весьма точное определение СССР. Заповедник. Это и в самом деле была некая заповедная зона на земле, где люди впервые в истории вершили эксперимент по построению небывалого еще общества, самого справедливого на земле. Естественно, не все в этом эксперименте обстояло благополучно. Однако в основе всей своей это все-таки было здоровое и прогрессивное общество, где большинству людей их жизнь нравилась. Однако было еще и меньшинство, которое в силу разных причин считало этот эксперимент глумлением над человеческой природой. Это меньшинство делилось на две категории. Представители первой считали, что данный эксперимент надо свернуть и вернуться в лоно цивилизации, то есть капитализм. Представители второй грезили не о сворачивании эксперимента, а его реформировании на основе все того же западного опыта, то есть скрестить социализм с капитализмом. Высоцкий, судя по его творчеству, находился между двумя этими категориями, периодически поддерживая то одних, то других. Например, определение СССР как заповедника слетало с его уст и раньше, и звучало весьма нелестно, даже пугающе. Так в песне «Сказки» 67-го года о нечисти он пел: «В заповедных и дремучих страшных муромских лесах», в песне про козла отпущения заповедник фигурировал уже без каких-либо пугающих характеристик, но все равно выглядел неуютно. Так что сарказм Высоцкого по отношению к своей социалистической родине был величиной постоянной и прямо вытекал из его склада ума, весьма критического, а также состояния здоровья. Алкоголизм делал его характер все более злым и ожесточенным. Следуя истине, что большое видится на расстоянии, сегодня, по прошествии почти 20 лет после крушения СССР, можно с уверенностью сказать, что существование советского заповедника было для всего человечества делом все-таки благим. Советский Союз давал миру не только иную альтернативу развития, но и позволял ему существовать в двухполярном состоянии и не скатиться к ядерной катастрофе. С исчезновением СССР жизнь на Земле лучше не стала, а даже наоборот, с этого момента человечество рвануло к своему Армагеддону с удвоенной энергией. Естественно, Высоцкий тогда, в 70-е, об этом знать не мог, хотя и обладал достаточно сильной природной интуицией, но даже она не смогла отвратить его от роковой ошибки. На мой взгляд, в той геополитической игре, которая тогда бушевала, он поставил не на тех, на кого следовало. Но вернемся в год 73-й. Помимо «Козла отпущения», Высоцкий написал тогда еще одну знаменательную песню «Памятник», где опять же явил миру свой правительский дар. В этой песне он весьма правдиво описал то, что будет происходить вокруг его имени после физической смерти. Судя по всему, он прекрасно понял, какое место стал занимать в раскладах политиков и интеллигенции, поэтому и сочинил свой памятник именно в год обретения статуса выездного. Кроме этого, он был тщеславен, как любой выдающийся манипулятор, поэтому уже при жизни мечтал о памятнике где-нибудь у Петровских ворот. Как верно заметил публицист Яхонтов, люди делятся на две категории. Тех, кто не заботится о посмертных почестях, таких не колышет, какими словами и лепестками их проводят в последний путь. И тех, кто спит и видит, и прижизненно обстоятельно строит постамент, а то и мавзолей, и создает сценарий собственной панихиды, что и сделал Высоцкий в своем памятнике Федор Розаков. Первый не гнет комплекс самовозвеличивания, как вторые, одержимые манией вписать свое имя на скрижали, идут на любые уловки и хитрости, пускаются в авантюры, совершают преступления. Сделки с совестью не в счет. Столь мелкая разменная монета просто не учитывается и не принимается во внимание. Но, может, я не прав, и одаренность в этих людях наличествует. Особого вида одаренность. Надобно обладать изощренным умом и умением так выстроить линию поведения, так сложить отношения с окружающими, так им польстить или разозлить, Высоцкий умело пользовался и тем, и другим, Федор Розаков, чтобы еще при жизни вознестись. Нелегкая задача. Надо обставить и одурачить не один десяток ушлых пройдох, ибо в конечном итоге формирующиеся вкусы и моды элита или так называемые сливки общества оказывается именно отстоем. Надо втереться к этой шобле в доверие, надо ей потрафить и подчиняться, лелея при этом одну мысль об упрочении собственного «я». Надо желать этим уродам здоровья, а мысленно их хоронить. Надо разливаться в любви и подавлять внутреннюю ненависть. Надо держать нос по ветру, а эмоции в узде. И не выдавать себя, иначе старания полетят в тартарары. Высоцкому было несколько легче, чем другим соискателям лавров прижизненных памятников. Его сама власть назначила главным художником, системным оппозиционером. Сама же власть активно участвовала и в возведении его на пьедестал. И хотя памятника при жизни ему никто не обещал в силу оппозиционности его творчества, однако помогли обрести всемирную славу, а попутно и дали надежду на то, что когда-нибудь памятник ему обязательно будет воздвигнут. И вновь послушаем Яхонтова. Цель усилий любого выдающегося деятеля, политика, ученого, писателя, художника, артиста, памятник, который будет установлен на центральной площади в ознаменовании заслуг, проект монумента постоянно маячит воображение временно пребывающего среди простых смертных идола, перпетуум мобиле, подталкивающий его к неустанному обмозгованию форм, собственного увековечивания, восхищает неиссякаемостью энергии, возобновляемостью ее ресурсов и не требует, как автомобиль или аэроплан, заправки, ибо работает за счет внутренних резервов, хотя и подпитывается посторонними примесями, похвалами родственников, комплиментами сослуживцев, зубовным скрежетом соседей, воображаемыми толпами благодарных почитателей и так далее. Но масштабному человеку всегда мало. Ему нужны квартира попросторнее, звание повесомее, гонорар покруче и, разумеется, неуклонно нарастающая, расширяющаяся популярность. Лишь немногие из гениев скромны и способны удовольствоваться просто известностью в масштабах улицы, по которой изо дня в день ходят за покупками, или двора, где прогуливают собачку. Как известно, Высоцкий к последним не относился, он был как раз из первых. 18 апреля наш герой вместе с Мариной Влади отправился в свое первое путешествие за границу. Ехали они на Рено. Рено 16, той самой машине, которую Влади привезла Высоцкому в подарок еще 2 года назад. За это время автомобиль успел побывать в нескольких авариях и являл собой не самое презентабельное зрелище. В Париже супруги эту машину продадут. Друзья помогли Высоцкому достать какую-то чудо-справку, что позволило ему на этой машине пересечь границу Советского Союза и Польши. Оттуда путь «Звездной Читы» лежал сначала в Восточный Берлин, потом в Западный, а уже потом в Париж. Приезд Высоцкого во Францию наверняка привлек к нему внимание тамошних спецслужб, контрразведки УОТ или ДСТ, которая входила в структуру МВД как и внешняя разведка. Наверняка с тех пор, как Марина Влади вступила в ряды ФКП и стала другом СССР, этот интерес УОТ проявляла к ней, а теперь к этому добавился еще и Высоцкий, которого французские контрразведчики, наученные опытом, в том числе и Горьким, общение с КГБ, вполне могли подозревать в двойной игре. Дескать, он вполне может быть певцом-диссидентом под крышей советской госбезопасности. Так что досье на него, как и на Влади в УЙОТ, наверняка имелось. Интерес УОТ к приезду Высоцкого во Францию мог быть подогрет событиями тех дней. Речь идет о деле Волохова, истоки которого уходили в события 2-летней давности. Именно тогда УОТ сумел выйти на след 39-летнего инженера-атомщика русского происхождения Дмитрия Волохова. Его родители эмигрировали из России, как и родители Марины Влади, после событий 17 года, и арестовать его. Как выяснилось, Волохов давно целых 12 лет работал на советскую военную разведку ГРУ, передав за это время в СССР кучу секретных сведений об атомной промышленности Франции. Суд над ним проходил именно в те майские дни 1973-го, когда в стране гостил Высоцкий. Учитывая, что у Волохова были связи с русской эмиграцией в Париже, как и у Влади, французская контрразведка наверняка не могла оставить без внимания тот факт, отметим, что русская эмиграция, она всегда занималась плотно, поэтому многие ее сотрудники были выходцами из этой среды. Например, в 60-е годы во главе УОТ стоял Мельник, он же Мельников, потомок русских эмигрантов. Точно такое же досье, дело объекта или объективка на Высоцкого, как и в УОТ, должно было теперь появиться в 5-м отделе первого управления ПГУ КГБ СССР, которая отвечала за проведение операций во Франции, а также в Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Ирландии. И в отделе ЦК КПСС по кадрам и выездам. Как мы помним, досье на Высоцкого впервые было заведено в идеологическом отделе УКГБ по Москве и области в первой половине 60-х. После чего в 1967 году, когда было создано 5-е идеологическое управление КГБ СССР, оно перекочевало туда. Таким образом, к моменту его первого выезда за границу досье на Высоцкого должно было быть целых 3. 2 КГБшных в 2 пятках, внутрисоюзное и заграничное, и цековское заграничное. Отметим, что за поведением Высоцкого во Франции наблюдали как дипломаты, доклады шли в МИД, и в ЦК КПСС, международный отдел, так и контрразведчики советского посольства в Париже, сотрудники КР, в том числе и Юрий Борисов, который на тот момент являлся советником посла по культурным связям. Он был спецом по наблюдению за русской эмиграцией в Париже и по борьбе с диссидентами. Короче, наш герой находился под мощным колпаком сразу нескольких спецслужб, как советских, так и зарубежных. Всего-то в тот раз Высоцкий пробудет за границей чуть больше месяца. Но эта поездка произведет на него неизгладимые впечатления и заметно радикализирует его сознание в сторону дальнейшего антисоветизма. Один вид заполненных до отказа витрин в западных магазинах вызовет у Высоцкого такой шок, что его вырвет. Вот как это описывает Марина Влади. «Всю дорогу ты сидишь мрачный и напряженный. Возле гостиницы ты выходишь из машины, и тебе непременно хочется посмотреть Берлин. Это первый западный город, где мы остановимся на несколько часов. Мы идем по улице, и мне больно на тебя смотреть. Медленно, широко открыв глаза, ты проходишь мимо этой выставки невиданных богатств. Одежды, обуви, машин, пластинок, и шепчешь: и все можно купить, стоит лишь войти в магазин. Я отвечаю: все так, но только надо иметь деньги. В конце улицы мы останавливаемся у витрины продуктового магазина. Полки ломятся от мяса, сосисок, колбасы, фруктов, консервов. Ты бледнеешь, как полотно, и вдруг сгибаешься пополам, и тебя начинает рвать. Когда мы, наконец, возвращаемся в гостиницу, ты чуть не плачешь. Как же так? Они ведь проиграли в войну, и у них все есть. А мы победили, у нас ничего нет. Нам ничего, нечего купить. В некоторых городах годами нет мяса. Всего не хватает. Везде и всегда. Это первая такая недолгожданная встреча с Западом вызывает непредвиденную реакцию. Это не счастье, а гнев, не удивление, а разочарование, не обогащение от открытия новой страны, а осознание того, насколько хуже живут люди в твоей стране, чем здесь, в Европе. Здесь мы видим типичный синдром голода на образы, который был не только у Высоцкого, у многих советских людей. Рвотный рефлекс Барда ясно указывает на то, насколько он был внушаем и зависел от образов, которые его окружали. Красота западных витрин сразила его наповал, хотя, по сути, это была всего лишь ловкая манипуляция человеческим сознанием. Другое дело, что западный человек к этой манипуляции давно привык, а Высоцкому это только еще предстояло. Послушаем по этому поводу мнение Сергея Карамурзы. В целом, городское общество Запада стало безрелигиозным, но наполнилось огромным числом фетишей, вещей, образов. Отношения людей приобрели форму отношений вещей и были ими замаскированы. Поскольку речь шла прежде всего об образах, стало возможным наращивать их потребление с относительно малым увеличением материальной основы, пойти по пути создания виртуальной, несуществующей реальности. Важнейшей частью жизни стали витрины, вид вещей, которые потреблялись уже только как образы, без покупки их носителей. На Западе подавляющее большинство посетителей крупных универмагов просто ходят, разглядывая витрины, не собираясь ничего покупать. Кстати, пока Запад к этому не пришел, целых 150 лет начальной индустриализации рабочие массы создавали себе виртуальную реальность, сами беспробудно пили. Следующим шагом стала современная реклама. Образ создавался прямо в пространстве, в эфире. Суть рекламы вовсе не в информации о реальных товарах, которые человек должен купить. Главное – создание изобилия образов. Только кажется, что это отражение изобилия вещей и возможностей. Реклама – иллюзия, часть той вымышленной виртуальной реальности, в которой живет человек Запада. В перспективе этот путь ведет к опустошению человека, к утрате им связи с миром и другим человеком, к нарушению хода его естественной эволюции. Запад, как пространство фетишей, породил уже особого человека. Возможно, на этом пути Запад зашел в тупик, но временно он ответил на новые потребности человека и погасил их изобилием суррогатов. Та культура, которая была создана для производства дешевых и легко потребляемых образов, овладела массами. Буржуазный порядок завоевал культурную гегемонию. Как видим, этот порядок завоевал и Высоцкого, а в широком смысле либеральную советскую интеллигенцию. А та затем начала активно пропагандировать этот буржуазный порядок широким слоям советского населения, учитывая, что среди последнего становилось все больше голодных на образы, завоевать их было не так уж и сложно. Кроме этого, такие люди, как Высоцкий, несли в массы и ложные исторические стереотипы. И та первая поездка Барда тому подтверждение. Например, будучи в Польше, он услышал от тамошних либералов Анджея Вайды, Даниэля Охлобыскова историю о том, что во время знаменитого Варшавского восстания в 1944 году советские войска решили его не поддерживать и около двух часов находились на запасных путях. Поляки рассказали Высоцкому, что советские танкисты плакали от бессилия, поскольку командование ждало приказа о вмешательстве от Сталина, а тот его никак не давал, решив солидаризироваться в этом вопросе с союзниками, американцами и англичанами. В итоге тысячи поляков погибли от рук фашистов. Впечатленный этим рассказом, Высоцкий написал песню, где пелось о том, как советские танкисты плакали на броню машин и что танками, мокрыми от слез, англичан с янками мы утерли нос. Однако есть другая версия этой истории, неудобная для самих поляков. Суть ее в том, что повстанцы из армии Краевой даже не поставили в известность руководство Красной Армии о своем восстание, надеясь без ее помощи справиться с противником и провозгласить в Варшаве власть эмигрантского правительства. Оно базировалось в Лондоне. Красивая легенда о плачущих русских танкистах, если и имела место, то в другом ракурсе. Плакать могли наши солдаты только по своим убитым товарищам, поскольку вторую танковую армию Богданова, рвавшуюся к Варшаве, понесла огромные потери и не могла дальше наступать. Об этом докладывал в Москву командующий Первым Белорусским фронтом Рокоссовский, в жилах которого, кстати, текла и польская кровь. Конечно, Сталин мог отдать приказ и в этих условиях идти на Варшаву, чтобы помочь восставшим, но он этого не сделал. Во-первых, потому что воевал не по глобусу, как оклеветал его на 20-м съезде Хрущев, и не хотел лишних потерь со стороны своих солдат. Во-вторых, он мог мстить полякам за события прошлого года. Тогда в той же Варшаве было еще одно восстание, где против фашистов с оружием в руках выступили евреи варшавского гетто. Они тоже бились с превосходящими силами противника несколько дней, однако помощи от польских товарищей так и не получили. Те предпочли не помогать жидам. Вполне вероятно, что в отместку за это Сталин спустя год и приказал своим войскам не рисковать и не вмешиваться в варшавское восстание. То есть Сталин мог мстить полякам за их оголтелый антисемитизм. Самое интересное, сегодняшние евреи про эту историю стараются не вспоминать, поскольку Сталин для них – исчадие ада. Таковым, собственно, было для Владимира Высоцкого. Уверен, зная он эту версию, ни за что бы не включил ее в свое стихотворение. По этому поводу приведу историю, которая случится спустя несколько лет в середине 70-х. Даниэль Альбрыхский с несколькими своими соотечественниками приедут в СССР, и Высоцкий повезет их за город на пикник. Возвращаясь обратно, они будут проезжать мимо бывшей дачи Сталина в Кунцево. Высоцкий тогда бросит фразу «Здесь сдох Сталин». Альбрыхский переведет эти слова своим друзьям, смягчив одно слово вместо «сдох», скажет «умер», на что Высоцкий взорвется. «Я же сказал, что сдох, так и переводи». Спустя ровно месяц после его возвращения на родину, 21 июня, состоялся суд по факту незаконных концертов Высоцкого в Новокузнецке. Он выносит постановление о том, что певцу надлежит вернуть в государственную казну незаконно выплаченные ему 900 рублей. Два дня спустя Барт, вполне вероятно, получив некий сигнал от своих крышевателей сверху, делает попытку защитить свое имя и пишет письмо секретарю ЦК КПСС, куратору культуры Петру Демичеву, В своем послании артист заявляет следующее. «Уважаемый Петр Нилович, в последнее время я стал объектом недружелюбного внимания прессы и Министерства культуры РСФСР. В этом учреждении были наиболее сильны позиции русской партии». Федор Розаков. 9 лет я не могу пробиться к узаконенному общению со слушателями своих песен. Вы, вероятно, знаете, что в стране проще отыскать магнитофона, которым звучат мои песни, чем тот, на котором их нет. 9 лет я прошу об одном – дать мне возможность живого общения со зрителями, отобрать песни для концерта, согласовать программу. Почему я поставлен в положение, при котором мое гражданское ответственное творчество поставлено в рот самодеятельности? Я отвечаю за свое творчество перед страной, которая слушает мои песни, несмотря на то, что их не пропагандирует ни радио, ни телевидение, ни концертные организации. Я хочу поставить свой талант на службу пропаганде идей нашего общества, имея такую популярность. Странно, что об этом забочусь я один. Я хочу только одного – быть поэтом и артистом для народа, который я люблю, для людей, чью боль и радость я, кажется, в состоянии выразить в согласии с идеями, которые организует наше общество. Этот документ, по сути, был образцом двоемыслия, ведь Высоцкий прекрасно был осведомлен о том, что наверху прекрасно знают, что большинство его песен содержат в себе неугодный властям подтекст, причем как политический, так и социальный. Не дураки сидели в высоких кабинетах, поэтому понимали, о чем пелось в таких песнях, как «Переворот в мозгах из края в край», «Про советский ад», «Честь шахматной короны», в ней Фишер сражался со жлобской советской властью, «Баллада о гипсе», в ней Высоцкий обвинял ту же власть, самосвал, в том, что она раздробила его на кусочки, заковала в гипс. «Жертва телевидения», в ней продержавная советская ТВ объявлялась глупым ящиком для идиота. «Песня автозавистника», в ней воздавалась хвала частному собственнику и высмеивался советский жлоб, восставший против него. «Чужая колея», под колеей понималось официальное советское искусство, в котором таким артистам, как Высоцкий, было неуютно. И так далее, и тому подобное. Зачем Высоцкому нужно было ломать дурочку в ситуации, когда обе стороны все прекрасно понимали, непонятно. Вообще неинтересно поразмышлять, как он себе представлял сам процесс отбора песен для официально узаконенных концертов. Что туда вошли бы исключительно безобидные песни вроде альпинистских или кое-что из военных, а все остальные остались бы за бортом, поскольку все понимающая власть наверняка бы их не залетовала, то есть запретила бы включать их в концертные программы. И куда бы он их дел? Стал бы исполнять на квартирных концертах, которые потом тиражировались бы по всей стране на магнитофонных лентах, то есть опять двойная жизнь. Но главное, перестал бы Высоцкий после этого писать такие забортовые песни? Если да, то тогда бы он кончил, как Высоцкий. Ему это было надо, быть посаженным, как он сам пел, на лету и цепь почета. Естественно, нет. Тогда зачем весь этот спектакль с письмом Демичеву? Может быть, для того, чтобы дурить власть уже не тайно, а на показ? Или Барт надеялся, что власть, разрешая ему исполнять его аллюзивные песни на неофициальных концертах, теперь вдруг разрешит делать это открыто на официальных? Сила Высоцкого певца в том и заключалась, что он пребывал в статусе полузапрещенного исполнителя, системного оппозиционера. Именно это, повторимся, стимулировало его талант и привлекало к нему повышенное внимание многомиллионной аудитории. Честное слово, если бы я в 70-е годы имел возможность лицезреть Высоцкого почти в каждом телевизионном концерте, от «Утренней почты» до «Голубого огонька» и по вашим письмам, точь-в-точь, как Иосифа Кобзона или Софию Ротару, я бы утратил к нему тот особенный интерес, который он всегда вызывал. Он бы превратился для меня в одного из. Мне, как и миллионам других людей, нравилось играть в эти полуподпольные игры, доставать через третьи руки запиленные кассеты с концертами Высоцкого и слушать их, осознавая, что я приобщаюсь к чему-то запретному. И бард должен был руками и ногами держаться за свое положение, даже невзирая на то, что оно очень часто приносило ему неудобства. В конце концов, последние давали ему дополнительные дивиденды в таком деле, как завоевание все новых симпатий у многомиллионной аудитории. Повторюсь, гонения на Высоцкого прямо вытекали из того противостояния, которое имело место быть между провластными советскими элитами. Например, тот же Демичев прекрасно знал, кто крышует Высоцкого, Андропов и Экоградусов, которые симпатизировали либеральной интеллигенции, в основном еврейского происхождения. Эта часть элиты считала себя прогрессистской и выступала за более широкую, в чем-то даже радикальную демократизацию советского общества. Демичев относился к русской партии, которая, в отличие от еврейской, стояла на более умеренных, во многом консервативных, охранительных позициях и относилась к радикализму либералов с большой опаской. Демичев наверняка понимал, что полузапрещенное положение Высоцкого курируется либеральной стороной и рад бы и разрушить, дабы значительно понизить порог популярности певца. Но сделать это было не в силах, поскольку на это не было соизволения третейской стороны, то есть центристов во главе с Брежневым, которая надзирала над схваткой. В итоге письмо Высоцкого ничего радикального в его судьбу не внесло, по сути оставив все как есть. И тут же на свет родилась очередная протестная нетленка артиста. В противном случае она бы вроде вряд ли появилась. Я бодрствую, и вещи сон не снится. Не уставать глотать мне горькую слюну. Мне объявили явную войну. Организации, инстанции и лица за то, что я нарушил тишину. За то, что я хреблю на всю страну. Чтобы доказать, я в колесе не спица. Высоцкий и в самом деле не был спицей в том колесе истории, который закрутилось в годы пресловутой разрядки. Он был важной частью этого колеса, одним из ведущих манипуляторов общественным сознанием в сторону его радикализации. Не случайно будущий перестройщик Михаил Горбачев чуть позже расскажет, что он с упоением слушал песни Высоцкого и каждый свой приезд из Ставрополя в Москву обязательно ходил на спектакли «Таганки». Билет, естественно, доставал не через кассу, а через цыковскую бронь. В июле, будучи на отдыхе в Пицунде, Высоцкий сочиняет песню о шторме. Штормит весь вечер. Все с тем же аллюзивным смыслом. Я слышу хрип и смертный стон, и ярость, что не уцелели. Еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели. И я сочувствую слегка погибшим, но издалека. Несмотря на то, что речь в песне идет о неодушевленном предмете, о море, в подтексте читается совсем иное. Видимо, Высоцкий сочувствовал издалека диссидентам, которые не боялись в открытую, а не как он иносказательно, голову сломать у цели. Отметим, что эта песня рождалась на свет в те самые дни, когда советские диссиденты терпели сокрушительное поражение от своих же нож в спину им воткнули Петр Якир и Виктор Красин, которые должны были в ближайшие недели в сентябре дать в Москве свою саморазоблачительную пресс-конференцию. Размышляя о песне о своей судьбе, Высоцкий не зарекается от того, что и сам он рано или поздно может вступить на ту же опасную тропу. И тогда придет и мой черед во след. Мне дуют спину, гонят к краю. В душе предчувствие, как бред, что надломлю себе хребет. И тоже голову сломаю. Мне посочувствует слегка погибшему издалека. Так многие сидят в веках, на берегах и наблюдают, внимательно и зорко как, другие рядом на камнях хребты и головы ломают. Они сочувствуют слегка погибшим, но издалека. Многие факты в тот день и данное стихотворение указывают на то, что Высоцкий отдавал дань уважения диссидентам. Не всем, конечно, но многим. Например, таким двум столпам этого движения, как Александр Солженицын и Андрей Сахаров, а также генерал-диссидент Петр Григоренко, который однажды приходил в театр на Таганке и был представлен нашему герою. Известный нам уже приятель Высоцкого Давид Карапетян вспоминал следующий случай из 1973 года. Показывая мне у себя дома фотографию Солженицына в журнале «Пари матч», Володя с расстановкой произнес: «Ну, его-то они никогда не сломают». Отметим, что Солженицын – русский националист, и Сахаров – либерал-западник, имели разные взгляды на реформирование СССР, однако в одном смыкались – в отрицании того советского социализма, который был построен в стране. Так Сахаров по этому поводу писал: «Советская история полна ужасного насилия, чудовищных преступлений. 50 лет назад рядом с Европой была Сталинская империя, сейчас советский тоталитаризм». То же самое, но несколько иначе говорил Солженицын. Они расходились во взглядах лишь в одном – в национальном аспекте. Солженицын всячески превозносил русский народ. Сахаров же был интернационалистом. Как пишет историк Вдовин, Сахаров полагал, что ужасы гражданской войны и раскулачивания, голод и репрессии в равной мере коснулись и русских, и нерусских народов, а такие акции, как насильственная депортация, геноцид и подавление национальной культуры – привилегия именно нерусских. Сахаров не соглашался с утверждениями Солженицына о том, что дореволюционная Россия жила, сохраняя веками свое национальное здоровье. Вслед за западниками и русофобами он повторял: существующий в России веками рабский холопский дух, сочетающийся с презрением к иноземцам и иноверцам, я считаю не здоровьем, а величайшей бедой. Сахаровское отношение к стране отличало выдвижение им на первый план права на эмиграцию. Свободный выезд из своей страны он считал самым главным демократическим правом ее граждан. Отметим, что Сахаров с конца 60-х стал одним из друзей Таганки, войдя негласно в ее художественный совет. Многими своими утопическими, а то и вовсе бредовыми идеями он делился с Юрием Любимовым, с тем же Владимиром Высоцким, и они находили отклик в их сердцах. Еще бы, как-никак высказывается их академик с мировым именем. Однако Сахаров был сведущ в вопросах ядерной физики, но являлся абсолютным утопистом в делах внутренней и международной политики, а также экономики и культуры. Достаточно почитать его открытое письмо Леониду Брежневу, которое он написал в марте 1971 года, чтобы убедиться в этом. Большинство предложений, изложенных в письме, вроде бы кажутся разумными, но они совершенно не учитывают главного тогдашнего фактора захолодной войны. Например, академик советовал следующее: прекратить глушение иностранных радиопередач, расширить ввоз иностранной литературы, войти в международную систему охраны авторских прав, облегчить международный туризм для преодоления пагубной для нашего развития изоляции. То есть академик совершенно не отдавал себе отчет, что изоляция СССР была продиктована объективными причинами той самой холодной войной, которая началась сразу после Второй мировой войны по инициативе Запада. Если Сахаров считал себя вправе давать советы советскому руководству, кто мешал ему обратиться с таким же письмом к руководству западных стран, чтобы и те начали преодолевать пагубную изоляцию от социалистического блока, чтобы перестали глушить у себя советские радиопередачи, выпускали в широкий прокат как можно большее количество фильмов из СССР, а также книг, газет, журналов, рассказывающих о жизни в Советском Союзе и так далее и тому подобное. Но Сахаров видит корень зла исключительно в позиции СССР. Он, к примеру, пишет: «Принять меры по совершенствованию пенитенциарной системы с использованием зарубежного опыта и рекомендаций ООН. Ну, приняли эти меры после развала СССР. И что лучше? Стало жить в России? Снизилась преступность после отмены смертной казни? Как посоветовал нам сделать Евросоюз? Да нет же, ситуация лишь усугубила. Случайно ли это? Нет, поскольку никогда Запад не ставил перед собой цели сделать жизнь в СССР России лучше. Главной его целью всегда была обратная – овладеть этой страной, напичканной ресурсами, и доить ее до победного конца, естественно, российского. Поскольку Сахаров этого не понимал, то это позволяет думать о нем как о наивном политике и экономисте. Видимо, он был под влиянием аутизма, грез наяву. А если понимал, как тогда личность его должна быть оценена еще хуже, значит, он был конкретным врагом России. Кстати, в самом диссидентском движении к Сахарову было неоднозначное отношение. В июне 1975-го, давая интервью лондонскому журналу «Обсервер», историк и диссидент Рой Медведев охарактеризовал политические взгляды академика следующим образом. «У меня впечатление, что он не имеет четкой системы идеи. Он действует под воздействием моральных и эмоциональных импульсов. Его взгляд носит прежде всего отрицательный характер. Он знает, чего он не хочет. Если бы Сахаров стал главой государства, то он не знал бы, что делать». Уже в наши дни философ Сергей Карамурза так отозвался об антисоветской деятельности Сахарова. Кому открывал дорогу трижды герой социалистического труда академик Сахаров своей борьбой против империи зла? Цапкам из станции «Кущевская». Банда Цапка в 2010 году вырезала всю семью местного предпринимателя вместе с маленькими детьми, Федор Розаков. Как кто-то с горечью заметил, сменяли улыбку Гагарина на улыбку Абрамовича. Возвращаясь к Высоцкому, отметим, что он с симпатией относился к обоим знаменитым диссидентам, считая их настоящими героями, чуть ли не в одиночку противостоящими режиму. В отношении себя у него были более категоричные оценки, которые, кстати, он выразил в песне того же года, 73-го, «Штормит весь вечер», о которой речь шла выше. Кроме этого, у него имелись и другие строчки на этот счет. «Робок я перед сильными каюсь», «Выбирал окольный путь», «С собой лукавил» и так далее. Разделяя многие воззрения диссидентов, Высоцкий, как и они, относился к реалиям холодной войны со скепсисом, считая их выдумкой советского агитпрома, о чем наглядно говорит его песня, где он высмеивает разного рода охранителей-запретителей. В итоге во многом посредством его песен этим же скепсисом будут заражены миллионы советских граждан. Кто будет считать Высоцкого своим кумиром? Поэтому, когда грянет горбачевская перестройка, именно две эти позиции, солженицынская и сахаровская, подкрепленные в частности песнями Высоцкого, победят, и великая некогда страна развалится. Между тем был шанс не допустить этого, поскольку среди тех же диссидентов были люди, которые отстаивали иную точку зрения. Например, среди тех же русских националистов это были Осипов, Шиманов, которые считали, что новое общество можно строить, не разрушая прежнего, советского. Первый был редактором самоздатовского журнала «Вече», и в своем интервью 1973 года данным им парижскому вестнику русского студенческого христианского движения заявил, что Россия сегодня оказалась в нравственном и культурном тупике. Здесь его позиция смыкалась с позицией западников, но только в этом. Далее Осипов отметил, что выход из этого тупика он видит в опоре на русское национальное самосознание. Самосознание народа многочисленного и государственного. Отметим, что либералы-западники в русской и русский народ никогда не верили. Как писал русский философ Георгий Федотов, порог либерализма – чрезмерная слабость национального чувства, вытекающая с одной стороны из западнического презрения к невежественной стране и с другой – из неуважения к государству и даже просто из непонимания его смысла. Далее Осипов озвучил еще несколько постулатов чуждых и враждебных западникам. Например, такой: «Я считаю, что даже проблема прав человека менее важна в данную историческую минуту, чем проблема гибнущей русской нации. Исчезновение русского начала с лица земли было бы гибельным для всего человечества». Или в 60-е годы Солженицын стал нравственной силой, противостоящей определенным началам современной государственности. Но за последнее время Солженицын, на наш взгляд, совершил ошибки, которые могут оказаться роковыми для дальнейшего исполнения им своего предназначения. Или русской нации в данный момент угрожает коммунистический Китай и непрекращающаяся вражда космополитического капитала, пока существуют мировые космополитические силы. Деятели любого национально-культурного движения не могут рассчитывать на безопасность. Обвинения в антисемитизме выставляются против любого национально-культурного движения в любой стране при наличии еврейской диаспоры. Евреи – вечные враги национальных движений. закончил свое интервью Осипов констатацией, которая проводила окончательный водораздел между ним и либералами-западниками. Он сказал: «Советский социальный и политический строй, стоящий на национальных принципах и фактическом соблюдении Конституции РСФСР, нас вполне устраивает», выделено мною Федор Розаков. А вот как на эту же тему высказывался другой русский националист Шиманов. В 1971 году на Западе вышла его книга «Записки из Красного дома». Я скажу теперь, после опыта тысячи лет, загнавшего человечество в невыносимый тупик, разве не ясно, что только подлинное возрождение христианства может быть выходом из тупика? Что необходима иная, новая, не языческая, буржуазная, но аскетическая и духовная цивилизация. Такая цивилизация может возникнуть на русской духовной основе. Судьба России не только ее судьба, но судьба всего человечества, которое сумеет выйти из тупика, опираясь на традиционные духовные ценности русского народа. Русским нужно объединяться над своим духовным, над своими русским нужно объединиться на своих духовных основах, чтобы выполнить свою миссию перед Отечеством и миром. И в этом объединении атеистическая советская власть не является препятствием, ибо она может быть преобразована изнутри в совершенно иное качество. Главное же – возродить в себе коренное русское самосознание. Советская власть – это не только безбожие и величайшая в мире гроза, это также и некая тайна и орудие Божьего промысла. Нам крайне важно восстановить здоровое и подлинно православное отношение к своему государству. Смущаться, что оно является ныне официально атеистическим, по-моему, не нужно. И Павел был до своего обращения, как известно, Савлом. А нужно верить и работать на благо церкви и на благо русского общества и советского государства, выделено мною Федор Розаков. Естественно, эти мысли должны были всерьез напугать тех влиятельных людей, кто боялся этого самого возрождения русского самосознания и возможного преобразования советского государства на основе православных идей. Вполне допускаю, поэтому что и выдача визы Высоцкому в 1973 году могла быть связана с этим, тоже с попыткой не дать ему увлечься этой новой теорией, а она стала активно пропагандироваться именно в первой половине 70-х. И повернуть его лицом к еврокоммунизму через французских коммунистов. Это течение также начало свое активное формирование в первой половине того же десятилетия и наиболее глубоко затронуло три западноевропейские страны – Италию, Испанию и Францию. Суть еврокоммунизма была, в общем-то, проста – замирение и смычка западных коммунистов с буржуазными партиями на почве разочарования первыми тем социализмом, который строился в Советском Союзе. Первыми на этот путь стали итальянские коммунисты, которые в 1972 году при их новом вожаке Энрике Берлингуэре, отметим, что в том же году своего нового вождя обрела и французская компартия, стали настойчиво искать пути сближения с ведущей партией страны христианско-демократической, ХДП, а также другими партиями. В сентябре 1973 года Берлингуэр публикует в еженедельнике «Риношита» несколько своих статей, где говорит об этом в открытую. Цитирую: «Мы говорим не о левой альтернативе, а о демократической альтернативе. Иными словами, о возможном сотрудничестве и соглашениях между народными массами, идущими за коммунистами и социалистами, с народными массами, идущими за католиками, а также о сотрудничестве с другими демократическими формированиями». Все перечисленные Берлингуэром назвал историческим компромиссом. В итоге этот компромисс приведет лидеров ЭКП к предательству мирового коммунистического движения, как пишет известный политолог Карамурза. Холодную войну за умы Запад выиграл прежде всего у себя в тылу. Левая интеллигенция приняла социальную и политическую философию либерализма и отказалась от социалистических установок, а затем даже от умеренных идей кейнсианства. начался большой откат неолиберальная волна, в ходе которой практически стерлись различия между левыми и правыми, лейбористами и консерваторами. Это была большая победа, поскольку по инерции доверия трудящихся левые у власти смогли демонтировать и реальные социальные завоевания, и культуру социальной справедливости. В гораздо большей степени и легче, чем это сделали бы правые. Нередко говорят, что правые у власти вообще этого не смогли бы сделать. Для СССР этот поворот имел фундаментальное значение, поскольку интеллигенция, включая партийную номенклатуру, была воспитана в духе евроцентризма и установки западной левой элиты, оказывали на нее сильное воздействие. Левая элита Запада прекрасно была осведомлена о том, что в КПСС и в советской интеллигенции существует мощная прослойка их сторонников, поэтому, прилагая всяческие усилия, чтобы идея еврокоммунизма в культурной политике, это была идея чистого искусства, то есть бесклассового, дошли до умов этих людей и пустили на советской почве свои всходы. Например, среди советских творческих коллективов они особо выделяли «Таганку». В итоге в 1973-м визу получил ведущий ее актер Владимир Высоцкий. А год спустя станет выездным и шеф театра Юрий Любимов, который свой первый визит нанесет в Италию, где познакомится с самим Энрике Берлингуэром. Благодаря стараниям итальянского компартии, а точнее помощи заведующего отделом культуры ЦК и КП Джорджо Наполитано, Любимов поставит в 1975 году оперу в Италии. Все эти реверансы западных политиков и деятелей культуры по адресу Любимова были не случайны. Будь он режиссером-традиционалистом, корневым русским режиссером, вряд ли бы его творчеством заинтересовались на Западе. Но он был приверженцем чистого искусства, этаким новым Мейерхольдом, за что его в первую очередь и ценили за пределами его отечества. Ведь даже из Бертольда Брехта, который в первую очередь считался антибуржуазным драматургом, Любимов сумел сделать драматурга антисоветского. Будь это иначе, на Западе Любимов никому бы не был нужен. Там ценился именно его антисоветизм. Впрочем, та же ситуация была и с Высоцким. Западным идеологом в первую очередь был интересен не его талант, а его политические воззрения, протестные. Тем более, что сам Барт их всячески подчеркивал, а также постоянно драматизировал свою судьбу в собственных песнях. Возвращаясь к песне о шторме, отметим, что и здесь Высоцкий драматизирует ситуацию, предрекая себе гибель, дескать, наломлю себе хребет и голову сломаю. Как мы знаем, Барт действительно уйдет из жизни сравнительно молодым человеком в 42 года. Однако нельзя в этом обвинять режим. Высоцкого в первую очередь погубила та среда, в которую он вращался, богемная, где алкоголь и наркотики стали одним из атрибутов звездной жизни. И это несмотря на то, что наркомания в СССР объявлялась чуждой советскому строю и всячески преследовалась. Но Высоцкого это не остановило. Почему? Без дополнительного допинга ему было просто скучно в рамках советского социума. Его страстная натура и синдром несчастного человека вынуждали его на вечную борьбу. А в качестве главного врага он выбрал для себя политический строй. Хотя тот относился к нему гораздо мягче, чем он к нему. Заметим, что в сентябре 1973 года в Чили к власти пришла военная хунта во главе с генералом Пиночетом, которая залила страну кровью. Был уничтожен президент страны Сальвадор Альенде. Он покончил с собой, не желая сдаваться в руки путчистов. Были убиты или замучены в тюрьмах сотни тысяч его сторонников, в том числе и известный певец-коммунист Виктор Хара, которому путчисты подвергли пыткам, сначала сломали ему руки, мстя тем самым за его протестные песни, а потом изрешетили из автоматов. Уверен, что будь на месте Хара Высоцкий, он бы принял смерть столь же мужественно. Однако ему суждено было жить в СССР, где политический режим не имел никакого отношения к фашистскому. но Высоцкому, как и другим либерал-интеллигентам, грезилось, что они живут в аду. Но поскольку адом в СССР и не пахло, либералам приходилось все время накручивать свое воображение, чтобы создать этот ад хотя бы в виртуальном пространстве. И скажем прямо им, это удалось, поскольку здесь воедино сошлись сразу несколько факторов, возникшие среди значительного числа советских людей. Скука, как следствие праздного образа жизни, большинство забот на себя брало государство. И возникновение новых манипуляционных технологий, которые позволяли весьма эффективно воздействовать на огромные массы людей. Опробование этих технологий в СССР началось в 70-е годы, а вследствие десятилетий активное их применение Высоцкий застал живьем только начало этого процесса. Однако даже его смерть не помешает манипуляторам продолжать использовать его творчество в своих корыстных целях, уже без ведома Барда. Впрочем, не будем забегать вперед.